Все эти праздничные приготовления оживили в памяти Эдвины мысли о ее несостоявшейся свадьбе. Свой подарок, Хелен, она отдала еще в прошлый приезд. «Желаю тебе хорошо провести сегодняшний день». Она поцеловала брата, и он пошел одеваться. Эдвина решила принять ванну, а Фанни и Тедди, движимые любопытством, отправились в фойе в надежде увидеть там кинозвезд. «Не знакомьтесь, с кем попало!» — крикнула она им вслед на всякий случай. Ведь именно здесь Алексис встретила Малкольма Стоуна. Хотя с тех пор прошло уже несколько месяцев, в памяти Эдвины были свежи воспоминания об этой неприятной истории. Глава 30. В 11:30 пришла машина, и Уинфилды отправились в дом невесты, где все уже было готово к свадебному торжеству. На лужайке перед домом, рядом с шатрами, расположились музыканты. Вдоль ломившихся от закусок столов сновали официанты. Вскоре Сэм Горовиц вышел поприветствовать уже прибывших гостей. В строгом костюме он выглядел очень элегантно. Эдвина надела кремовое шелковое платье и длинную нить жемчуга, которая принадлежала ее матери. С радостным нетерпением ожидали Уинфилды начала праздника. Джордж попросил Тедди быть его шафером. Это предложение очень тронуло Эдвину. В конце концов, каждому из Уинфилдов досталась какая-либо почетная роль. Все уже было готово к праздничному приему, и Эдвин решила посмотреть, что делает Хелен. «Скоро увидимся», — тихо сказал Сэм и коснулся ее руки. «Сегодня радостный день для каждого из нас, правда?» «Как великолепно, Хелен!» Эдвина улыбнулась, понимая, что ему нелегко расставаться с единственной дочерью. И хотя Джордж уже 4 года жил отдельно, она испытывала странное чувство, что брат еще больше отдаляется от нее. Эдвина очень удивилась, обнаружив, что Хелен, одетая и причесанная, спокойно дожидается у себя в спальне 5 часов, когда под руку с отцом она отправится в церковь, чтобы стать миссис Уинфилд. Эдвина впервые осознала, что в решительности и целеустремленности Хелен почти не уступала отцу. Столь уверенно и четко распоряжалась она по хозяйству даже в этот торжественный день. Какое счастье, что Джордж нашел себе такую невесту! И в то же время Эдвине было жаль девушку, ведь именно сегодня ей так недоставало материнской заботы и ласки. Как никто другой, Эдвина понимала ее. Ей самой довелось испытать горечь утраты. Эдвина осмотрела нарядную комнату и, увидев Фату, чуть не заплакала. 11 лет это воздушное творение принадлежало ей, а теперь она решила подарить Фату Хелен. Хелен нежно коснулась ее плеча. Сейчас они были близки как сестры, а не как просто добрые друзья. Эдвина обняла девушку и заплакала, вспомнив Чарльза. Его образ не стерся в ее памяти. Закрыв глаза, она видела его как живого. «Спасибо, что ты согласилась надеть ее», — прошептала она. И Хелен тоже заплакала. Она понимала, сколь дорогой подарок преподнесла ей Эдвина. «Спасибо тебе. Жаль, что ты так и не успела». Но больше всего ей хотелось поделиться с Эдвиной своей радостью и счастьем. «Я не раз надевала ее в своих мечтах». Отстранившись, Эдвина улыбнулась своей новой младшей сестре. «Он был очень хорошим человеком, и я так его любила». Она впервые заговорила о Чарльзе с Хелен. «Джордж тоже очень хороший. Ты будешь счастлива с ним». Эдвина поцеловала невесту и окинула ее внимательным взглядом. Как красива эта девушка! Никогда Эдвина не видела такой красоты, ни в жизни, ни в кино. Светлые волосы обрамляли лицо Хелен, словно нимб, а украшенная жемчугом фата волнами не спадала с ее гордо посаженной головки. Потребовалось 6 девочек, чтобы нести шлейф подвенечного платья. И, глядя, как Хелен осторожно спускается по лестнице, Эдвина не смогла удержаться от слез.